Ну, по-разному у женщин бывает, ушла от подробностей Люба. Мой срок детородной годности закончился. То, что осталось, заверил Антон, меня вполне устраивает. Хочу ребенка, стояла на своем Люба. Киринова. Почему ты думаешь, что Кира легко отдаст нам своего ребенка? Ну, у нее же внук будет. Любаня, детей по справедливости не делят, тем более чужих. Я Киру уговорю. Только надо сначала ее найти. Лешка и Сергей понятия не имеют, куда она скрылась, где прячется. Ты можешь объявить всесоюзный розыск? Не могу. А почему? А потому что союза уже давно нет. Давай наймем частных детективов. Да без толку. Если Лешка, у которого голова компьютер, не может вычислить, где мать, никакой детектив не поможет. Деньги, конечно, возьмут и начнут резину тянуть. Многие дела и в бизнесе решались бы просто, если бы легко было беглецов ловить. «Неужели нет выхода?» — горестно всплеснула руками Люба. После короткого раздумья Антон выдал. «Кира должна снимать деньги в банке. В каком отделении, в каком городе?» «Вот ответ. Но у нее были наличные, она мне призналась. Какая-то мелочь, 1000 или 2. Хотя для провинции это состояние. А Кира может долго не заглядывать в банк. Хоть бы она кошелек потеряла, в сердцах пожелала Люба подруге. Антоша, ты думай, думай, как ее найти, ладно? Сергей и Лешка, конечно, умные, но книжные. А ты практик, и всех теоретиков за пояс затыкаешь». «Буду думать», — пообещал Антон с довольной улыбкой. «Хочешь часики от Картье или сережки от Тиффани?» «Я хочу Киру», — капризно скривила губы Люба. Девичья капризность совсем не шла 50-летней женщине. Но это если со стороны смотреть. А для Антона и Любы, которых закружила на новом и неожиданном витке любовных отношений, все, вплоть до глупого сюсюканья при прощании у двери, казалось нормальным и замечательным. После ухода мужа Люба позвонила домработнице. Несколько лет назад Люба сама нашла ее через бюро по трудоустройству, поставив условия. Пожилая женщина без высшего образования. Потому что в уборке квартиры образование только вредит. Присланная дама выглядела как обнищавшая аристократка. Черный застиранный костюмчик, белая блузка, камея под воротником. Она призналась, что в свое время консерваторию не закончила и работала учителем музыки. Податься в домработницы ее заставили крайне стесненные материальные обстоятельства. Люба сразу поняла, из нее домработница, как из сита, парашют. Но время поджимало, хотелось скорее уехать на Майорку, не видеть вечно хмурого и занятого мужа. Консерваторку приняли, и худо-бедно она грязь по углам развозила. Именно по углам. Вчера Люба, во время страстного кухонного секса, будучи очень возбужденной и опущенной головой до пола, все-таки заметила слой застарелой грязи под холодильником. Утром, пройдя по квартире, обнаружила еще множество других нарушений гигиены. Квартире требовалась гениальная и генеральная уборка. Домработница-консерваторка приехала, безропотно приняла критику и схватилась за ведро с тряпкой. Люба посмотрела, как она работает, вздохнула и тоже заступила на вахту. Охранник Гриша, приехав за женой шефа, обнаружил ее моющий окна в гостиной. Гриша был надежным парнем. Он бы под пытками не признался, что Любовь Петровна Хмельнова сама драит квартиру. Люба отдала ему распоряжение, ясное и краткое. «Поезжай в супермаркет, купи продуктов, всех и много». Гриша уже вышел за дверь, когда Любовь Петровна заорала. «Стой, подожди!» Она вынесла 2 большие фирменные сумки с шубами и вручила их. «Отвези в меховое ателье, пусть уберут теплую подкладку. Мне ходить не в чем». Третью утепленную шубу Люба решила оставить как есть, на всякий случай. Хотя Антон правильно сказал, чтобы передвигаться от машины до подъезда, печка не требуется. Олег. Глава 1. Он не мог простить себе идиотского, а при легком усилии фантазии издевательского смеха в кафе. Он ничего не мог с собой поделать и гоготал в лицо женщине, которая сказала, что ждет от него ребенка. Это был нервный срыв. И хотя Олег имел основания для подобного срыва, прощения ему не было.